В беседе был внимателен, выслушивал, не прерывая. Если возражал, то мягко, не повышая голоса. Никогда не поднял голоса на министра или генерала. Это было обманчиво, вводило в заблуждение, и многим из его сотрудников стоило карьеры. Как правило, Николай избегал вступать с кем-либо в споры. Но спорить мог, и под настроение иногда спорил. Масолов рассказывает, в 1909 году, проезжая через Полтавщину на торжества 200-летия исторической битвы, царь где-то ввязался в разговор с толпой крестьян, длившийся более 2 часов, и обнаружил при этом незаурядное полемическое упорство. Авдеев в своих записках упоминает о длительных политических дискуссиях Николая с особо уполномоченным в ЦИК Яковлевым на пути из Тобольска в Тюмень в апреле 1918 года. При этом бывший царь, по утверждению возницы Севастьянова, наседал на собеседника, прямо-таки прижимал его на обе лопатки. Он редко опровергал или поправлял кого-либо. Позиция или мнение его в разговоре оставались неопределенными. Наружно оставался обычно бесстрастным. Не защищал какого-либо своего воззрения и не пытался переубедить собеседника. Последнему же казалось, что его мнение восторжествовало. Увлеченный тем, что царь слушает без возражений, он доводил изложение своей позиции до конца и, не уловив отрицательной реакции царя, уходил окрыленным. В действительности, там, где почудилось согласие, его часто не было. Царю нужно было лишь выяснить для себя, каковы воззрения сотрудника. Как только он убеждался, что они не совпадают с его собственными, участь этого сотрудника была предрешена, оставалось лишь вопросом времени, когда он будет уволен. Масолов объясняет эту черту Николая нехваткой гражданского мужества, которое претило ему принимать окончательное решение в присутствии заинтересованного лица. Сдержанности и скрытности генерал Данилович когда-то его научил, но упустил внушить ему минимум смелости и прямоты в обращении хотя бы с ближайшими помощниками. Научил таиться, не научил высказывать свое мнение или решение оппоненту в открытую напрямик. Отсюда укоренившийся прием, задуманное во время разговора с человеком сделать за спиной этого человека неприятность послать ему вдогонку. Так на второй день после благосклонно принятого доклада обер-прокурора Синода Самарина премьер Горемыкин получает от царя записку, гласящую: «Я вчера забыл сказать Самарину, что он уволен. Потрудитесь ему это сказать». Также он увольнял многих других. Впрочем, кроме прочно привитого ему двуличия, были и другие причины, почему он так обращался с людьми. Во-первых, из болезненно развитого самолюбия. Во-вторых, из опасения, что ему докажут его неправоту. В-третьих, он смотрел на своих министров, как на простых приказчиков. Считал ненужным попытаться переубедить министра, привлечь на свою сторону и таким образом сохранить для себя его сотрудничество. Проще, считал царь, смахнуть этого сотрудника, каковы бы ни были его достоинства, и поставить на его место другого. Слишком активный и инициативный человек был подозрителен. Назначая на пост премьер-министра Каковцова, он сказал ему: «Надеюсь, вы не будете меня заслонять так, как это сделал Столыпин». Бывало и так, что возникает препирательство, и тогда Николай наружно бесстрастный дает собеседнику почувствовать, что не позволит воздействовать на себя, тем более не уступит. Его бесстрастие не было податливостью. Под чужим давлением, если кто-нибудь на это отваживался, он иногда сгибался, но лишь для того, чтобы немедленно устремиться к выпрямлению. Раз усвоив определенную точку зрения, он обычно от нее не отступался. Кони, бывавший у Николая, писал, что никогда не выносил из царского кабинета удовлетворительного впечатления. Несмотря на любезность и ласковый взгляд Газели,